«Может, им помочь?» – шепотом спросила она у выхода. Дан оглядел поверженных противников и с сомнением покачал головой. «Для этого им придется найти новые мозги, а у меня запасных нет, своих-то не всегда хватает», – без намека на улыбку ответил он и вышел на улицу. «Дан, что там за стрельба была?» – послышался голос тети Луизы, и Пелла поспешила выскочить вслед за кассадором из салуна. «Два придурка не поделили длину револьверов», — ответил Дан в своей обычной манере. «Из-за этого нужно было стрелять?» — удивилась женщина. «Это лучше спросить у них, тетушка. В любом случае, они вам уже не ответят». Они оба были успешны. Кассадор подошел к ночке и отвязал поводья, потянув огромного черного вола за собой. «Почему, как только ты где-то появляешься, сразу начинается стрельба?» — возмутилась Луиза. «С тобой, Дан Старган, явно что-то не так, это с миром что-то не так», — не согласился тот, помогая Пелли забраться в седло. «Каждый раз он подсовывает идиотов туда, где я появляюсь». А Луиза забралась на козлы повозки, нагруженной припасами, и с осуждением покачала головой. Однако Дан ее недовольный взгляд проигнорировал. Он сел на ночку и пустил ее по главной улице города, прочь от салуна, к стоянке Ватсамада. Следовало спешить, ведь задача догнать и покарать небольшой отряд Сазамао никуда не делась. Этот самый злокозненный отряд забрел на территорию Кастиила де Романа. Правда, в Сазамао думали, что это территория Сазамао. Просто в военном хаосе границы мигрировали со скоростью армии, ну а в Кастиила де Романа с подобной демаркацией были не согласны. Три Ватсамада, стоявших ближе всего к нарушителям, снялись с места и тут же кинулись карать негодяев. Дан со спутниками тоже решил принять участие, и он практически догнал отряд Сазамао, но тут припасы закончились. Пришлось срочно отправляться в ближайший городок, и пока тетя Луиза осаждала магазины, Дан решил зайти в злополучный салун, пропустить стаканчик. Вместе с ним отправилась Пелла, и там-то к ней и пристали два пьяных кассадора, потерявших берега, а затем и головы. Стоянка фургонов встретила Дана, Пеллу и Луизу шумом и гомоном. Ватсамад Старган находился на последней границе перед переходом в новый статус. Еще несколько фургонов, еще десяток бойцов, и появится маленький намат, а с ним появятся и новые обязанности. Однако Дан не переживал по этому поводу, ведь эта работа была ему понятна и знакома. «Дан, Мигель с Мынолой нашли мышей», — крикнул Яган, встретив друга. Правда, речь шла вовсе не о грызунах. Мышами за цвет формы прозвали бойцов Сазамао. Серая форма и чуть менее серые повязки на руках – совершенно неподходящие цвета для марчелики. Однако именно этот странный цвет выбрало новое, не менее странное государство. «Далеко до них», – уточнил Дан, – «находится в 5 часах от нас. Стали лагерем у какого-то озера», – ответил Яган. «Ну пойдем, посмотрим, что там за озеро», – предложил глава Ватсамада, приглашающе махнув в сторону фургона. «Пора разобраться с этими придурками и вернуться в Кастиила». И два друга отправились в фургон, изучать карту и думать над завтрашним боем. Вскоре к ним присоединился Август, за ним старик Джон Грин, а спустя пару часов у них появился простой и понятный план боя. Однако этот план можно было выкинуть в утиль уже на следующий день. Тот, кто назвал озеро чистым, был великим шутником, или просто открыл это озеро тогда, когда оно еще было чистым, а на берегу не расположились на отдых 30 солдат. Эти ребята без должного командования способны были загадить все что угодно, потому что делали солдаты ровно то, что от них требовалось, и ничего больше. И меньше всего они заботились о таких непонятных мелочах, как сохранение окружающей среды. Впрочем, озеро было таким маленьким, что некоторые пруды могли бы похвастаться большими размерами, так что загадить его было несложно. Однако теперь перед кассадорами вставал вопрос, где брать чистую воду после победы, а в том, что победа неизбежна, никто из бойцов не сомневался. И не потому, что отряд Дана мог уложить врага одной левой, а потом, что его уже укладывал другой отряд, взявший на себя основной удар. Солдаты Сазамао бесповоротно потеряли 50 человек. Правда, нападавшие тоже не обошлись без жертв, но в куда меньшем количестве и качестве. Перестрелка шла активно, и конца и края ей видно не было. «Давайте-ка покажем мышам, где их место». Дан соскочил с вола, достал притороченную к седлу винтовку и направился к зарослям кустарника, которые выбрал в качестве укрытия. Следом с волов посыпались и остальные бойцы. Кассадор не любит воевать, это всем в Марчелике известно. Кассадор любит стрелять, любит специи и хорошую выпивку, Это тоже общеизвестный факт. Но когда кассадоров пытаются подчинить чужим непривычным законам, они впадают в ярость, берут в руки оружие, забывают про выпивку и идут заниматься тем делом, которое очень не любят. Что староземцы, что солдаты новых государств Марчелики, все они допустили одну единственную ошибку, которая и стала для них роковой. Эти наивные люди, оторванные от реальности, попытались подчинить кассадоров новым законам. И, конечно же, это вызвало глубочайший протест кассадорского общества, вылившийся в постепенное стягивание сил на центральных равнинах Марчелики. Никто из кассадоров не собирался прощать такие вольности, и месть опытных стрелков становилась лишь вопросом времени. Впрочем, если бы все любители наводить свои порядки забыли о кассадорах, то очень скоро те вернулись бы в свое привычное состояние, искали бы специи и стреляли друг в друга. Однако бойня на Марчелике, как ураган, втягивала в свою воронку все больше и больше людей, не оставляя ни шанса на то, что мир останется прежним, когда наконец-то закончится буря. И потому кассадоры собирались в крупные объединения, формировали армии вокруг центров своей вольной жизни и, между делом, гоняли мелкие отряды врагов для тренировки. Широкоплечий Дан юрким ужом прополз к краю зарослей, а затем улегся на землю и приготовился стрелять. Его отряд вышел противнику в тыл, поэтому надо было воспользоваться удачной позицией, чтобы побыстрее закончить бой. «Готовы, готов, на месте», сообщали полушепотом бойцы. Вскоре все готовы были стрелять, и оставалась сущая мелочь – распределить цели. А потом, первый слитный залп трех десятков винтовок устроил врагам кровавую баню. Из полутора десятков солдат, остававшихся на ногах, стоять теперь не мог никто. Оползли всего трое, не ожидавшие того, что их атакуют еще из тыла, солдаты с Азамаа сдались. Ну вернее, мертвые-то сдаваться не могут, но если формально, оставшаяся тройка выживших банально не могла оказывать сопротивление, как минимум, из-за физической немощи от ран. А кассадоры из двух отрядов, участвовавших в атаке, наконец-то приветствовали друг друга и сошлись во вражеском лагере, чтобы честно разделить добычу. Допрос пленных и обыск ничего интересного им не принесли, а уже через пару часов кассадоры снова разъехались по своим стоянкам, чтобы устремиться дальше по бесконечным дорогам центральной Марчелики. Вот Самат Старган, Кастиилла де Романа, Марчелика, 6 августа 1937 года М. Ха, куда ты едешь? Спросила Пелла, увидев, как Дан готовит ночку к выезду. В город, ответил он, с подозрением покосившись на девушку. Надо заехать к Метёну Ламберту, а потом я хочу проверить почту. Можно с тобой? Сделала большие глаза Пелла, заслужив очередной полный подозрения взгляд. «Ладно», — вздохнул Дан, — «у тебя вол готов?» «Нет, а можно на твоем?» Девушка указала на ночку, и Дан снова тяжело вздохнул, но все-таки протянул руку. «Что тебе в городе понадобилось?» — спросил он, помогая девушке устроиться перед собой в седле. «Сам город, перемена мест, новые впечатления», — начала перечислять Пелла. «В конце концов, с тобой хочу поговорить». Вот этого-то Дан и боялся, а именно, что девушка вдруг захочет поговорить с ним. У Пеллы всегда было много вопросов, и задавать их она могла бесконечно долго. Однако надо признать, что большую часть времени девушка сдерживала свое любопытство. Правда, иногда ее все-таки прорывало, и если такое случалось не слишком часто, Старган старался на вопросы Пеллы отвечать. Однако на сей раз тема разговора оказалась слишком необычной, чтобы по-настоящему раздражать. Правда, сначала Пелла долго молчала, то ли собиралась с мыслями, то ли просто не решалась заговорить. «Дан, скажи, а что будет потом, когда закончится эта война?» «Наконец», — спросила девушка. «Кто знает, может, все будет как прежде, а может и вправду изменится», — задумчиво ответил Старган. «Понимаешь, я постоянно думаю об этом», — призналась девушка. «Однажды в Марчелике закончится война. Ну когда-нибудь, а ты найдешь стабилизатор, отправишь родителей домой, и что потом, ведь у тебя есть контакты с этими жучками, как ты их называешь. Получается, ты всегда сможешь договориться с ними, чтобы собирать специи прямо на месте. Я никогда не думал об этом в таком ключе», — объяснил Дан, признавая, что в словах девушки есть резон. «Но я бы предпочел, чтобы все оставалось как прежде. Не любишь изменения?» Пелла повернулась в седле в полоборота, чтобы увидеть лицо Старгана. «Нет, никто не любит изменения», — скосив глаза на девушку, ответил Дан. «Обычно изменения только мешают. «Вот ты ретроград, мешаю чему?» — уточнила Пелла. «Неважно», — отмахнулся Кассадор. «Эй, нет, давай, признавайся, чему они мешают?» Увидев, что Дан решил отмалчиваться, Пелла схватила его за полы куртки и принялась трясти. «Признавайся, признавайся, раз разбудил мое любопытство, чему мешают перемены?» «Жить они мешают, Пел», — ответил молодой Кассадор, но губы у него слегка дернулись в намеке на улыбку. «Но, разве жизнь — это не перемены?» — удивилась Пелла. «Перемены, но, знаешь, их и так хватает, а когда начинается такое, ты хоть представляешь себе, что творится там, где идет война? Ты видела Стейнхельвик, и что с ним стало? Эти люди просто жили, а потом началась бойня, и их жизнь рухнула. Это все слишком, слишком масштабно», — Дан кивнул. «А я всего лишь Кассадор, который хочет разобраться в своей жизни. Ты не хочешь никому рассказывать, откуда берутся Ралфельды, поняла девушка? Боишься, что это изменит жизнь Кассадоров, и больше не будет того, к чему ты привык?» «Да, да», — согласился Дан. «Как и все, я хочу просто жить, искать Ралфельды, сбывать специи. Я знаю, что когда-нибудь это закончится, Пел, просто, пока еще можно, я хочу пожить без лишних сложностей. Все этого хотят, но кто-то же начинает войны. Те, кто начинает войны, и те, кто провоцирует их. Понимаешь, они тоже хотят жить привычной жизнью», — ответил Дан, прищурившись на яркое солнце. «И они так и живут. Идет война, не идет война. Все это не важно. Это не влияет на них так, как на простых людей. Может, ты просто боишься ответственности?» Вспомнила Пелла, что говорил в таких случаях ее отец. «Если бы я боялся ответственности, то не стал бы главой Ватсамада и Самфуна», — не согласился Дан. «Но я не хочу стать тем, из-за кого Кассадоры исчезнут как явление, понимаешь? Мне нравится мой бесконечный путь. Хотя, что хотя?» Девушка уцепилась за неосторожное слово, и Дан понял, что придется развернуть мысль. «Кассадоры всегда идут в неизвестность», — пояснил он, — «за горизонт, куда не ходили другие люди. Мы часто оказываемся в незнакомых местах и открываем что-то новое. Раньше центр Марчелики был тем самым почти неизведанным местом, а для меня этой цели больше нет. Я точно знаю, что там». Дан замолчал, ему стало грустно. Он так привык ощущать себя частью Кассадоров, что уже не мыслил себя нигде, кроме как в родном фургоне. Но чем дальше, тем больше он понимал, что узнал слишком много для простого жителя Марчелики. Мир менялся, и менял его жизнь, уютную, привычную, почти родную. Терять ее было грустно и больно, но в вихре событий он не успевал подумать над тем, что чувствует, а вот теперь задумался, и даже немного загрустил. Уловив его настроение, Пелла не стала больше ничего спрашивать. Ей стало жалко Дана, но она понимала, что ему не нужна чья-то жалость, а как его утешить, Пелла не знала. «Не расстраивайся, может, это и к лучшему». Не найдя ничего лучше, девушка погладила Кассадора по мускулистой руке, сжимавшей поводья. «Так или иначе, все слишком сильно меняется, чтобы остаться как прежде, а ты хотя бы будешь готов к этим изменениям. Все может быть, может, ты и права», — кивнул Дан, но в глазах осталась грусть. Пелла не стала мешать ему грустить, сидела молча вплоть до того момента, как они подъехали к замку в центре города, и пялилась по сторонам. Путешествовать в обществе Дана было удобно. Можно было, например, с любопытством разглядывать какого-нибудь Кассадора, и даже не бояться того, что ей что-то выскажут. При наличии за спиной Дана с немезидами обычно ей никто ничего не высказывал. «А этот что здесь делает?» – удивился Старган, уставившись на смутно знакомый фургон. «Кажется, однажды он его тушил во время пожара. Сила молнии и электрона. Спешите увидеть. Мощь, остановившая солдат старого Эдема под Инокаймом». Фигурка ученого махала руками, приглашая людей на шоу. Дан так удивился встрече, что непроизвольно направил ночку к фургону. «А, знакомые все лица», — заметил Николас вновь прибывших. «Метин, Мишо, вот они те люди, что дали мне надежную опору в моих исследованиях. Я гляжу, вы снова выступаете», — заметил Дан, подойдя к ученому. «А нет, лишь ради просвещения», — пафосно прижав руку к сердцу, а затем постучав ей по своей тыковке, ответил тот. «Только ради заблудших и недалеких умов, Метин. Я долго думал над тем, что вы мне сказали, и, знаете, я нашел выход. Я продвинулся в своих исследованиях так, что мои изобретения остановили штурм целого города и помогли эвакуировать людей». «И что, больше у вас провода не горят?» — уточнил Дан. «Ну, если прятать их в керамику, то не горят», — победно улыбнулся Николас. «Хотя я по-прежнему опасаюсь багрянца. Рад за вас, Метин», — от души поздравил его Дан. «А я рад поблагодарить вас лично, вас и, конечно же, эту умнейшую Мишо». Николас картинно поклонился. «Не будем вам мешать, Метин», — улыбнулась Пелла. «И я очень рада, что у вас все получилось. Спасибо, спасибо вам двоим, и вы мне совсем не мешаете». Николас еще что-то кричал им вслед, но Дан и Пелла уже забирались на ночку, а потом сзади вновь зазвучали призывы посетить шоу. «Видишь, не так уж и плохи изменения», — заметила Пелла. «Этот Николас откроет всем электричество, а оно изменит ваш мир», — ответил Дан. «Новый транспорт, новые материалы. Это уже было у меня на родине», — пел. «Электричество расширило границы известного и сделало наш мир маленьким». «Расширило границы и сделало маленьким», — переспросила девушка. «Видишь, жизнь полна парадоксов», — усмехнулся Дан. Ламберт принял гостей в своем кабинете. В этот раз при разговоре не присутствовал ни мэр, ни начальник Франца. Однако деловую хватку Ламберт по-прежнему не терял. «Дан, Пелла», — он приглашающе указал на кресло перед столом. «Как прошла ваша поездка? Надеюсь, продуктивно?» «И да, и нет», — ответил Старган. «Вот как? Своих целей, как я понимаю, вы не достигли», — уточнил Франц. «Нет, зато предотвратили создание еще одного государства, того самого, которое нехорошие люди пытались построить на юге Марчелики», — немного похвастался Кассадор. «А, захват Викторина, ваших рук дело», — догадался Ламберт. «Я почему-то так и думал. А что с тем отрядом, за которым вы погнались?» «Уничтожен», — ответил Дан. «Обычная полуцентурия, решившая пограбить мирное население на спорных землях. Ничего особенного. Что ж, рад, что вы с ними разделались», — кивнул Ламберт. «Какие у вас планы теперь? Поедем за Ралфельдами?» Дан пожал плечами. «Чем еще заняться честным Кассадором? Пока что вы будете здесь, у Кастиэлла», — насторожился Ламберт. «Если не придется срочно уезжать, то да. Если планы изменятся, не забудьте предупредить. У меня есть интересная информация», — выразительно поднял бровь замначальника стражи. «Это что за информация?» — поинтересовался Дан. «Хаблы ушли из центральных равнин», — пояснил Франц. «На десятки миль ни одной наглой твари. Ты ведь знаешь, Дан, что это означает?» «Это означает, что скоро их будет очень много», — покачал головой Кассадор. «Думаете, случится набег?» «А да, и еще какой!» — Ламберт кивнул. «Не первый и не последний», — успокоил его Дан. «Отобьемся». «Да, но раньше у нас под боком не было сотен тысяч вооруженных врагов». Кажется, слова Кассадора не успокоили Франца. «А теперь что мыши, что староидемцы только и ждут слабины. И у вас есть план?» — догадался Дан. «Само собой, отличный, смею надеяться, план». Франц хитро улыбнулся. «Я просто подумал, тут сотни тысяч староидемцев, тут сотни тысяч солдат Сазамаа, а там сотни тысяч хаблов. Почему бы не совместить их в одном месте в одно время? Не все же своими руками жар загребать. Тем более, сюда пригнали столько чужих рук». «А, хитро», — оценил Дан. «Но зачем вам я? Кто-то должен провести хаблов мимо Кастиэлла в сторону врага», — пояснил Франц. «Это будет нелегко», — заметил Дан. «Кассадоры не поймут такого подхода. Мы всегда сами сражались с хаблами, и никого в этот вопрос не вмешивали. Вот поэтому нужен именно ты», — ответил заместитель начальника стражи. «Чтобы другие кассадоры не узнали, я всего лишь один человек», — заметил Дан. «Всю орду хаблов я не уведу». «Да, зато именно ты можешь не дать кассадорам выдвинуться вперед», — пояснил Франц. «Тебя уважают, Дан, к тебе прислушиваются. Если ты скажешь, что не надо выступать сразу, тебя послушают. А заманить хаблов, если что, я и сам могу». «Какой-то сырой план», — заметил Дан. «Это даже еще не план. Так, предположение», — ответил Франц. «Однако на всякий случай будь на связи. И если соберешься покинуть окрестности Кастиэлла, сообщи мне, где тебя искать». «Всенепременно», — согласился Дан. Распрощавшись с Францем, Старган и Пелла направились к станции дилижансов. Именно там можно было получить письма, если таковые пришли на имя Дана. Станция ютилась на окраине города. Это был единственный пункт быстрого сообщения с окружающим миром для Кастиэлла де Романа. И именно там расположилось почтовое отделение города. Людей на почте хватало. Со всех концов юго-запада Марчелики в город стекались беженцы, пытаясь спастись от войны, от староидемцев и от новых государств. Большинство из них всего лишь пыталось сохранить свою жизнь. Кто-то конфликтовал с новыми властями, кто-то — со старыми. и эти люди сплошным потоком двигались к кости и ладе Романа, в надежде укрыться там и обрести союзников. Однако у многих где-то оставались родственники, друзья, знакомые, и поэтому на почте, как обычно, был аншлаг. В очереди пришлось стоять почти час. Ее хвост выходил из здания почтовой службы и скрывался далеко за углом улицы. Почтовые клерки сбивались с ног, разнося по офису посылки, письма и бандероли. Клиентов обслуживали сразу 20 человек, и, как минимум, полтора десятка из них были новичками. Чем могу служить? Когда допела и до нас дошла очередь, уставший молодой человек искренне попытался изобразить приветливую улыбку. «Есть письма до востребования на имя Дона Старгана», — уточнил кассадор. «Одну минуту, Метин», — кивнул клерк и принялся листать большой журнал на столе. «На ваше имя есть 3 письма от Метина Альфарера». «А, прекрасно, несите их», — обрадовался Дон. «Письма пришлось ждать еще минут 5. Вот, простите, еще одно затерялось». Виновато улыбнулся клерк. «Надо их оплатить?» «Нет, все оплачено, Метин. Тогда всего хорошего. И вам, следующий». Дан и Пелла пробились через толпу, вышли на улицу и двинулись к канавязи. Ближайшие были заняты, и ночку пришлось оставить в паре кварталов. Дан не стал ждать, когда они доберутся до Вала, и принялся на ходу вскрывать письма. Первые 2 никак его не тронули. Это были обычные отчеты о ходе расследования. Однако стоило ему начать читать 3-е. «Дан, ты идешь?» Пелла очень удивилась, когда поняла, что ее спутник остановился где-то позади. «Дан, а?» Тот оторвался от чтения и догнал девушку. «Прости, что-то случилось?» Спросила Пелла. «А, да, случилось», кивнул Дан, не отрывая взгляд от строчек на бумаге. «И, что там?» Девушка попыталась вырвать письмо, но кассадор высоко поднял руку. «Подожди, я не дочитал до конца», — возмутился он. «Гарри пишет, что нашел стабилизатор, и теперь он знает, кто его срубил, и кто...» Пелла улыбалась и продолжала прыгать, пытаясь достать письмо. Поэтому Дану пришлось читать продолжение, высоко задрав голову. «Сукин сын, ублюдок, скотина». Едва дочитав, Старган принялся ругаться. «Дан...» Пелла перестала дурачиться и посмотрела на кассадора. «Что случилось?» «Случился сраный Тамази», — ответил Дан, отдавая девушке письмо. «Это он срубил стабилизатор. Все это время сраное устройство было у него. Убийца деда», — мрачно закусив губу, проговорила Пелла. «И он же владелец земли, где стоял стабилизатор», — кивнул Дан. «И он же один из главарей дельтианцев. И он же...» «Слушай, на этом наглом прыще что-то многовато ниточек сходится. И что теперь, едем на юг?» – спросила Пелла. «Не едем, летим», – уверенно проговорил Дан. «Пора бы нашим друзьям-жучкам выполнить обещание. Нам нужны их скоростные способы перемещения. Вперед!» Ночку он пустил быстрой рысью. Валлу это не понравилось, но возражать животное не стало. Жителям города это тоже не нравилось. Правда, они возражать и вовсе побоялись. И только попавшийся на пути стражник возмущенно кричал что-то Старгану вслед. Влетев в лагерь Ватсамада, Дан рванул в свой фургон, а Пелла осталась ждать снаружи, постеснявшись бежать за ним. Заперев дверь, глава Ватсамада устремился к устройству растению, которое ему подарили для связи. Так это или нет, Дану еще предстояло проверить. За прошедшее время растение окрепло. Стебель у него стал высоким, прочным и упругим. Листья отливали металлом, которым Дан активно подкармливал растения. На ветках набухли маленькие почки, а 3 из них уже распустились красивыми цветами. Вот один из этих цветов Дан и ухватил пальцами. Для активации вроде бы требовалось сорвать цветок, и Дан не стал медлить. Стоило ему оторвать цветок, как на его месте, прямо на стебле, начал мигать зеленый огонек, который очень напоминал светлячка с земли. «Эй, меня слышно?» – спросил Дан, приблизив лицо к огоньку. «Это Дан Старган, и у меня есть новости». Цветок молчал, и Старган решил, что, видимо, надо говорить, пока огонек мигает. «Возможно, это просто-напросто односторонняя связь. Мой человек нашел стабилизатор, но я нахожусь очень далеко. Ехать придется 3 недели, а дело срочное, вы сами знаете». Дан снова помолчал, собираясь с мыслями. «Мне нужны ваши способы перемещения. Надо срочно попасть на юг Марчелики. Если вы меня слышите, то я буду ждать вестей. Я нахожусь рядом с городом Кости и Ладе Романа. Черт, я надеюсь, вы в нашей топонимике разбираетесь. В любом случае, буду ждать вестей». Еще какое-то время Дан сидел, глядя на цветок, и молчал. Он не знал, услышали ли его жучки или нет, и как понять, был ли он услышан. Все медленнее мигал на стебле огонек, и все слабее светился зеленым. И только когда он почти погас, наконец, пришел ответ. «Приветствуем вас, Дан. Ваше сообщение принято и будет передано самой старой. Мы постараемся ответить вам в ближайшее время через нашего сородича, который приставлен к вам и находится рядом. Ждите». «Спасибо», — вежливо поблагодарил Кассадор, но огонек уже погас, и связь оборвалась. Оставалось только ждать и надеяться. Ну и Пелли еще раз сказать, чем дело закончилось. И Дан отправился искать девушку, чтобы поделиться с ней новостями. Глава 2. Ватсамат Старган, Кастиэлла де Романа, Марчелика, 7 августа 1937 года М.Х. Дан и Пелла вошли в старый трактир на окраине города. Общий зал был почти пуст, если не считать тройки фермеров, что-то бурно обсуждавших за одним из столиков, и сидевшей поодаль девушки легкого поведения, которая с интересом взглянула на Дана, а потом увидела Пеллу и, вздохнув, скучающе уставилась в окно. «Эй, если делать заказ, то за стойкой», — предупредил бармен. «Нужен горлодер и...» Дан посмотрел на Пеллу. «Есть вино, фруктовая настойка», — ответил бармен. «Давай, Метин». Кассадор выложил на стойку деньги, а затем обернулся и встретился взглядом с тем, кто ждал его и Пеллу. Гость едва заметно кивнул, отчего волосы его парика чуть качнулись. У Григия вообще-то нет волос, и у одного их трех связных, что искусственно вывели аборигены, их тоже не было, отчего этим бедолагам приходилось носить парики. Правда, они, кажется, не испытывали от этого ровным счетом никакого дискомфорта. Тогда, во время первой встречи на Арго, Дан так и не принял решение. Он долго размышлял, решал, прикидывал, но так ничего и не придумал. Как скрыть трех григиев от самодикассадоров? Самый простой ответ на этот вопрос. Да никак, рано или поздно они выдадут себя, и кассадор их пристрелит. Не со зла, а потому что правила такие. Была и еще одна беда, валы. Они не любят григиа и способны учуять их даже в измененной форме. Во всяком случае, ночкой волу Пеллы связных чуяли. А если вспомнить о том, что где кассадоры, там валы, то и думать было нечего скрыть аборигенов среди своих. С другой стороны, измененные григиа были неплохими бойцами. Сильные, выносливые, меткие, они не боялись человеческой техники, быстро учились и хорошо дрались. А еще умели эффективно давить на мозги людей и хаблов. Конечно, не настолько хорошо, как младшие, но лучше уж так, чем совсем никак. А еще они имели постоянную связь со своими, не ту ущербно-ботаническую, которой пользовался Дан, а телепатическую, не знающую расстояния и ограничений по скорости, и позволявшую в любой момент связаться с сородичами. Но слишком уж рискованным было бы их внедрение в общество кассадоров, а связанных было всего три. И тогда Дан предложил им следовать за Ватсамадом в некотором отдалении, а заодно вживаться в роль людей, чтобы лучше понимать тех, с кем придется работать. И теперь результат вживания: сидел за столом в стареньком трактире, пил пиво и с аппетитом ел мясо. Прямо не жук, а обычный марчельский мужик. Ну почти. Так что, похоже, внедрение в человеческое общество у жучков прошло успешно. Что, конечно, тоже немного беспокоило Старгана, но, как говорится, все проблемы надо решать по мере их поступления. Получив заказ от бармена, Дан и Пелла подошли к Григе, и тот поприветствовал их низким голосом. Причем именно так, как поприветствовал бы любой другой человек. «Метин Старган, Мишо Флинт». Жучок чуть качнул головой. «Рад вас снова видеть. И вам не хворать, Метин», — отозвался Дан. «Здравствуйте, Метин», — улыбнулась Пелла. «Это с тобой мы общались на корабле?» — уже тише уточнил кассадор, наклонившись поближе к связному. «Да, это был я», — кивнул внедренный Григя. «Отлично. И как нам лучше тебя называть?» Дан внимательно посмотрел на собеседника, будто строгий экзаменатор на студента-двоечника. «Мы взяли фамилию по ренте, а имена...» Жучок развел руками, изо всех сил стараясь сделать движение естественным. «Мы решили взять весьма утилитарные имена. Я – Унит, а мои братья – Гьюс и Трис». «Ага, ну вот, не ут вам», – буркнул Дан. «В смысле, что вы не молодцы? Я могу узнать, что не так?» Даже не вздрогнув, спросил Унит. «Обычно люди при выборе имен используют фантазию, а не знание математики», — хмуро ответил Дан. «Нет, первенца еще могут единицей назвать, но докатиться до того, чтобы назвать его братьев двойкой и тройкой, друг мой Унит, с точки зрения людей, ниже падать некуда. Это досадная промашка», — ничуть не расстроился Жучок. «Ее надо исправить». «Нет, «Пока оставьте как есть», — ответил Дан, вспомнив, как учил его вживаться в общество кассадоров старик. «Вам нужна любопытная история о том, почему так случилось. И чем более невероятная, тем охотнее люди поверят в нее. Они будут спрашивать о странных именах, и все их внимание вы будете переводить на эту историю. Мы придумаем», — согласился Унит. «Только прошу вас, это не должна быть банальщина в духе «папа был слишком пьян». Поморщился Дан, а Григия старательно изобразил на своем подобии лица подобие досады. «Ты же хотел именно такую придумать. Мы не очень ориентируемся в вашем понимании фантазии», — признался Жучок. «Истории, которые рассказывают люди, кажутся нам чрезмерными, перегруженными ложью, недостоверными данными, сомнительными фактами. Вот поэтому вы угасаете, а они стремятся к звездам», — усмехнулся Дан. «Сегодня они рассказывают, как сумели на ядре, выпущенном из пушки в небо, преодолеть земное притяжение, а завтра строить свою первую ракету. Без шаблонов, без тысяч лет подготовки, из материалов, которым нечего делать за пределами атмосферы, без страха получить свою долю космического излучения звезды. Ты понимаешь, большую часть слов я понял», — согласился Унит. «Мне нужно время, чтобы разобраться, что они значат. Однако общую идею я, кажется, уловил, хотя она и кажется мне странной. Ну раз уловил, то перейдем к делам», — кивнул Дан. «Ты слышал о моем запросе?» «Да, согласие старших получено. Они предоставят вам возможность переместиться в нужную точку. Однако мне требуется понять, куда именно вам нужно попасть», — пояснил Унит и вытащил из кармана сложенную карту. «Второе замечание», — обратил на это внимание Дан. «Вам нужно понять, что представляет для людей ценность, а что нет. Карта — это дорогой предмет. Так, как ты ее сложил, не сделает ни один местный в здравом уме. Ты держишь в руках средний заработок фермера за несколько дней. Карта отпечатана на довольно тонкой бумаге, и поэтому складывать ее, конечно, можно, но не до такой же степени. Иначе места сгиба протрутся, и карта начнет рваться. Так можно сложить газету, ненужный буклет, но не карту». «Я понял», — подтвердил Григия после секундной задержки. «Учту». Первое, что уловил Дан при более тесном общении с Григия, они не обижаются, никогда, и ни на кого. Они могут оскорбиться за весь свой народ, могут возмущаться, спорить и не соглашаться. А вот обижаться, просто-напросто не умеют. Ведь обида свойственна индивидуалистам. Это их можно уколоть тем, что они что-то делают хуже, чем другие, ведь тогда они проигрывают внутривидовое соревнование. Это по их гордыне можно потоптаться или ущемить их чувство собственного достоинства. У жучков не было всего этого. Они не склонны к соревнованию друг с другом, потому что каждый из них существует для чего-то своего. И хотя между ними не исключены конфликты, но они основаны на строго обоснованных причинах. А еще у них нет гордыни, потому что каждый из них – часть одного целого, которая выполняет одну задачу и идет к одной цели. Конечно, жучки могут испытывать сожаление, злость и даже грустить, а вот обижаться не способны. Поэтому, услышав критику, они действуют абсолютно так же, как роботы землян, принимают к сведению, а затем используют полученные данные. И это тоже было важным моментом обучения трех внедренцев. Потому Дан очень внимательно посмотрел на Унита, а тот помолчал пару секунд и произнес, стукнув кулаком по столу: «И, тем не менее, ваши слова обидны мне, Метин». На оскорбленное достоинство это было мало похоже, но уже хоть какая-то реакция, больше эмоций, напомнил Дан. «Есть оскорбления, за которые люди могут даже убить. Учту», — снова кивнул Григия. Расстелив на столе карту, он ткнул пальцем в точку неподалеку от города. «Здесь мы можем войти на наши пути. Не самое удобное место, чтобы двигаться на юг. Однако лучше, чем двигаться до прямой ветки. Нам нужно сюда», — Дан указал на Грисглад, и Унит задумался. «В пути придется делать две пересадки, и это может быть опасно», — предупредил Унит. «Не только мы можем воспользоваться этими путями, но и отступники. Чего нам ждать? Какое у них оружие?» — уточнил Дан. «Ничего опасного у нашего народа нет». В этой фразе у Григия даже проскочило сожаление. «Мы всего лишь технический пост на краю цивилизации. Заканчивайте с этим», — посоветовал кассадор. «Нет больше вашей цивилизации. Точнее, вы теперь и есть эта самая цивилизация. И то, что есть у вас, это и есть ваши ресурсы. Какое-то оружие у вас имеется, только наши руки, ноги и мозги», — ответил Унит. «Ну и то, что под руку попадется. «Слабые места», — уточнил Дан. «Ты же не собираешься никого убивать?» — ужаснулся жучок. «Я не собираюсь умирать. Во всяком случае, пока», — усмехнулся Дан. «И если ваши отступники будут настолько глупы, чтобы напасть, тогда, конечно же, убью». «Это очень грустно слышать», — признался Унит. «Это правда любой войны», — жестко отрезал Дан. «Хотите победить? Будьте готовы сражаться. Или вы думаете, что если они победят, то дадут вам спокойно жить? Если они победят, умрет самое старое», — согласился Григя. «Однако все остальные примут точку зрения победителя. Раз они оказались сильнее, то за ними правда. У, как все запущено. Понимаешь, в этом и есть разница между нашими внутривидовыми конфликтами и вашими», — признал Дан. «У вас сражается самое старое с отступниками, у нас — люди против людей. Но, как я и сказал, они воюют не только с вами, но и с нами. А значит, мы будем воевать по своим правилам». Пуля в голову еще никому не добавляла сообразительности. «Зато хорошо работает как успокоительное лекарство, а это была шутка», — догадался жучок. «Черный юмор», — подтвердил Кассадор. «И не самый лучший», — вставила Пелла, получив в ответ от Дана недовольный взгляд, а связанный на пару секунд завис с отсутствующим видом. «Мои сородичи приняли твою точку зрения, наконец», — проговорил Унит. «Они признают за тобой право убивать отступников, однако просят не нападать на них первыми. Уговорили. Так что нам предстоит сделать». Обсуждение деталей не затянулось, и вскоре молодой Кассадор со своей спутницей уже ехали в сторону Кастиэлла де Романа. Дану еще предстоял нелегкий разговор с Францем Ламбертом, которого надо было предупредить о том, что некоторое время Старгана в окрестностях не будет. Дан и Пелла, Кастиэлла де Романа, Марчелика, 8 августа 1937 года М. Х. «Что нам делать, Дан?» – задал старик Джон вопрос, которого и следовало ожидать. Солнце только показалось над горизонтом, и теперь медленно поднималось в бледное небо, расцвечивая равнины в желтый и красный. «Выдвигайтесь на юг, попробуйте там половить Ралфельды», – ответил Дан. «Ну, если вы, конечно, не хотите еще немного посидеть в городе». «К черту город, я уже набил морды здесь всем, кому мог», – заявил Ларс Олафсон и довольно захохотал. «Тебе бы только морды бить», — укорил его Август. «А просто посидеть, подумать, к черту думать, бить надо», — не согласился Ларс. «И вообще пора зарабатывать деньги, а не тратить». Кассадоры одобрительно зашумели, и даже многие женщины их поддержали, хотя вот уж кому-кому, а им было гораздо удобнее жить в городе. Тут и комфорта больше, и стреляют куда меньше. «Повторю, выезжайте на юг», — снова дал инструкции Дан. «Далеко на восток не суйтесь, не надо». «Почему это?» – уточнил старик Джон. «Хаблы», – коротко ответил Дан. «Постараюсь вернуть поскорее». На этом торжественная часть прощания закончилась. Ну и вообще громких проводов не было. Дан с Пеллой покинули стоянку и спешно двинулись прочь от города. По пути они проезжали предместья, где теперь стояли лагеря беженцев и кассадоров, стягивавшихся к Кастиэлла де Романа.